Теперь он служит шпионом в немецко-австрийском районном штабе. Это вызывает сильное возмущение широкого населения уже не только против него, Леймонского, но вообще против евреев, среди которых отдельные негодяи вроде антихриста Льва Шнейдера, который, как известно, первым вскочил с гайдамаками в бюро анархистов, рвал знамена, бил и топтал портреты Бакунина, Кропоткина, Александра Семенюты и вообще помогал громить богатейшую библиотеку группы. Оказались предателями Леймонскому, как и Шнейдеру. Не может быть пощады, единогласно решило чрезвычайное совещание. Третье, Прокофия Коростелева, за то, что он гетманский шпион. Четвертое, Тихона Быка, за то, что он весною при заговоре украинских офицеров-шовинистов в пользу немецко-австрийской и Центральной Рады контрреволюции был первым организатором и председателем тайной от трудового населения Гуляйполя и его района делегации к командованию контрреволюции и, как таковой, вел переговоры с этим командованием по вопросам о сдаче Гуляйполя без боя, об отозвании с фронта и разоружении анархического отряда и вообще о разоружении вольных батальонов защиты революции. Помню, совещание особенно резко высказалось именно против этого быка. Оно готово было в ту же минуту послать двух своих членов на квартиру быка, чтобы убить его. Я поклялся перед совещанием, что все изменники в нашей весенней борьбе с нашествием немецко-австрийских и Центральной Рады банд на революционную Украину будут уничтожены. Но я просил совещание не настаивать на том, чтобы штаб повстанчества занялся этим делом теперь, когда он пока что состоит всего из трех человек, Марченко, Семена Каретника и меня, с двумя моими личными адъютантами, товарищами Щусем и Сидором Лютым. Остальные товарищи Петренко, Красковский, Тихенко и другие уже имели определенные занятия на командных постах и не могли приниматься в расчет. И завален вопросами первостепенной важности. Я просил совещания верить моим обещаниям, что в будущем штаб все предпримет для того, чтобы изменники были уничтожены, и в этом случае предоставить вопрос на разрешение самому штабу повстанчества. Я предлагал ни в коем случае не уничтожать Тихона Быка сейчас же, ибо если его сейчас уничтожить, то мы должны одновременно уничтожить целый ряд подобных Быку негодяев. А это может непоправимо подорвать симпатии к нам и к делу восстания со стороны населения, которому доказывать целесообразность и, главным образом, правоту наших актов в отношении всей этой нечисти у нас нет ни времени, ни технической возможности. Товарищи долго спорили между собой и, в конце концов, передали этот вопрос на разрешение штаба. В это самое время наши заставы на станции поймали в одном из проходящих поездов Прокофия Коростелева и представили его на совещание. При опросе он дал полное сознание в том, что он под видом охотника на дичь занимался шпионскими делами в пользу немецко-гетманских властей, вербовал в шпионскую сеть новых агентов и получал за это приличное вознаграждение. На вопрос Фомы Рябка: «А молодой Леймонский, взводный командир еврейской роты весеннего периода, тоже агент твоей шпионской сети?» Коростелев заявил, что молодой Леймонский именно и ввел его в эту организацию. Затем Коростелев раскрыл нам целую группу лиц, занимавшихся шпионским делом по выслеживанию скрывающихся крестьян-революционеров и провокациями разного рода. Руководители этой группы были большей частью приезжие в Гуляйполе люди. Группа имела своих членов, главным образом, в центре села. По разъездным делам ею вербовались евреи и спекулянские торгашеского мира. По окраинам Гуляйполя и по заводам вербовались члены из рабочих и крестьян кулацкого происхождения. Несмотря на чистосердечное признание Прокофия Коростелева и на раскрытие шпионской организации, революционеры-крестьяне не пощадили его. Он был тут же вывезен к месту свалки, падали,